У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Житие старца Варнавы. Проявление прозорливости у иеромонаха Варнавы. Часть вторая. Один иродиакон Оптиной пустыни, О.Ф., в своей келейной записи передает следующее. В 1898 и 99 годах у меня был острый катаракт, который впоследствии превратился в хронический. Я ездил в Москву к специалистам, врачам по этим болезням. Между тем я счел долгом поклониться мощам преподобного Сергия, откуда зашел в Гефсиманский скит к старцу Варнаве. По приходе его в келью, около которой было много народа, я увидел старца, рассказал ему, что, будучи певчим, потерял голос и все время страдаю горлом, о чем глубоко скорблю, падаю духом. Пища пустынная, весьма суровая, не по моей болезни, а для поддержания здоровья средств не имею и решаюсь перейти в один из московских монастырей, где лучше условия жизни. На это старец Варнава сказал мне: «Нет, сынок, не уходи из своего монастыря, живи там, здоровье твое поправится, а когда будешь диаконом, тогда и голос у тебя будет». В то время я о диаконстве еще не мечтал и мало имел надежды на излечение горла и на восстановление голоса. Но совет старца меня ободрил и успокоил. Я остался в своей обители. Почти через 6 лет сбылись слова, сказанные отцом Варнавы. Меня посвятили в диаконы в 1904 году. Я начал служить сорокауст. С первых дней я стал замечать улучшение голоса, а затем вскоре голос мой совершенно исправился, и я совсем исцелился от болезни. В настоящее время ежедневно участвую в клиросном пении, я не чувствую никакого недуга. Так неоценимую услугу оказал мне батюшка Варнава своим советом, удержал меня в своей обители, о которой, может быть, потом я немало скорбел бы. Рассказывала также монахиня Иверского монастыря М.Н. случай, имевший место в ее родной семье. Задумал отец мой открыть трактир в том же городе, где и жил он тогда своей семьей, и отдать его в ведение своего сына Федора. Прежде начать такое дело, отправилась моя матушка вместе с внуком, сыном Федора, мальчиком еще небольшим, к Троице помолиться. Зашли к батюшке Варнаве, чтобы спросить его благословения на это новое дело. Но старец не благословил начинать дело, сказав, что им, как людям старым, оно будет не под силу. А когда моя мать продолжала настаивать на своем, говоря, что не им, старикам, а сыну Федору придется вести торговлю, то батюшка решительно отсоветовал открывать трактир, сказал, что и Федору поздно. Не поняли тогда этого ответа старца, но все же о трактире оставили и думать. Вскоре же открылось, почему и Федору поздно было начинать торговлю. Не прошло и года, как это было сказано старцам. Мой брат Федор, до того вполне крепкий, здоровый мужчина, заболел и вскоре же умер. Случалось, что данное старцам благословение не точно исполнялось, или же и совсем не исполнялось по личному соображению просивших его, и последствия ослушания бывали печальными. Московский купец М. просил благословения выдать замуж дочь за известного ему человека. Старец Варнава не дал благословения и притом прямо сказал ему, что придется взять троих, если не послушает теперь и отдаст дочь. Так и случилось. Пришлось взять к себе и содержать дочь с 2 детьми, поскольку замужество ее оказалось не из счастливых. Молодая женщина разошлась с мужем и переселилась к отцу. Подобный же случай имел место в Петербурге. Старец Варнава, по рассказу преданного ему духовного сына петербуржца, В одно из своих посещений Петербурга прибыл в дом своего почитателя. Здесь происходило семейное торжество по случаю помолвки дочери хозяина с молодым человеком. И по всему, как казалось, родителям невесты женихом подходящим. Все чрезвычайно были рады дорогому гостю и просили его благословения молить для молодых людей. Старец же, к удивлению и огорчению всех, прямо сказал, что не следует выдавать дочь за этого жениха, иначе пожалеют потом, да будет поздно. С тем и уехал от них батюшка, торопясь посетить еще многих, ожидавших его в Петербурге. Поздно вечером прибыл он в дом своих духовных чад на ночлег. И несмотря на то, что было уже 11 часов вечера, вспомнив опять о помолвке дочери, посылает к ним человека с убедительной просьбой отказать жениху. Но те все уже решили, свадьба состоялась. В скором времени, однако, пришлось со скорби убедиться в том, что старец провидел печальную участь молодой женщины и хотел предотвратить ее. Зять имел характер неуживчивый до крайности, часто менял службу и долгое время оставался без должности. Молодая женщина заболела, и родителям ее поневоле пришлось иметь полное попечение о ней и ее семье. Торговец в Москве П. задумал прибавить свету в своей лавке и просил благословения у старца порубить со двора окно. Романах Варнава же советовал ему порубить окно с улицы, а со двора никак не благословлял. Но этот человек рассудил, однако, по-своему и сделал окно со двора и пострадал за ослушание. Через это окно со двора забрались в лавку воры и причинили ему значительные убытки, похитив из кассы немалую сумму денег. Мудрый старец некоторое время удерживал одного молодого человека, известного ему с детских лет, от женитьбы, предлагая ему подождать года два. Причина отсрочки такой, однако, не говорил. Молодой человек, подождав некоторое время, приблизительно года полтора, обручился с невестой. Когда близкие его сказали о том старцу Варнаве, последний очень встревожился и выразил желание непременно и поскорее видеть его с невестой у себя. Те отказались быть от него. Свадьба состоялась. И через 7 месяцев молодой человек заболел брюшным тифом и скончался. Отец Варнава строго запрещал посылать что-либо в мир родным из монастыря, деньги или вещи. «Я и сам, — часто говорил он, — никогда ничего из монастыря не посылал своим родным. Это было бы не на пользу им». Просил однажды послушник Евсеманского скита Георгий, впоследствии монах Геннадий, благословение у старца помочь своим родным в мире, оказать какую-либо материальную поддержку. Батюшка не дал благословения на это. Георгий, однако же, не послушал, послал. И вскоре же пришел он к старцу просить прощения за ослушание и рассказал, что у его родных все погорело. А батюшка заметил ему на это, что давать из монастыря что-либо в мир все равно, что подкладывать огонь. Духом кротости, врачуя душевный недух, старец незаметно для человека проводил его в сознание своей греховности, возрождал его к новой жизни, развивал в нем стремление к духовному усовершенствованию по евангельским заповедям, давал ему ощутительно познать и почувствовать глубокие запросы его духа. Где же сердечная почва виделась ему более мягкой и способной к восприятию добрых советов, там действовал он лаской и искренностью своего теплого отеческого слова. В доме Шаховых в Петербурге в одном из посещений старца пришли два неизвестных человека. Один из них был военный. Последний на вопрос прислуги, кого им угодно видеть, с нескрываемой насмешливостью ответил ей, святого старца Варнаву. Та просто заметила, что батюшка еще в столовой кушает, и просила их подождать в гостиной. Военный и тут не удержался от злобной насмешливости, выразив свое удивление по поводу того, что даже и святые-то, оказывается, кушают. Такие выходки смутили служанку, и она пожалела, что приняла этих господ. Но вот и Романах Варнава появился в гостиной, и, ласково беседуя со всеми бывшими там, подошел и к военному. Этот почтительно поклонился ему и просил благословения. Старец поцеловал его в голову и особенно занялся с ним. Отведя его в сторону, отец Варнава сел и тихо, но как-то особенно задушевно начал беседовать с ним. Не устоял и этот сынок перед величием духа дивного старца. Забыв все и всех, он со слезами на глазах опустился перед старцем на колени и, взяв его руку, не переставал целовать ее, пока старец с отеческой любовью внушал что-то, другой свободной рукой ласково поглаживая его по голове. Одна из монахинь Иверской обители передает следующий факт нравственного воздействия старца, свидетельницей которого пришлось ей быть. В 1901 году, в октябре, была я у батюшки по делам монастырским. Приблизилось время моего отъезда, а извозчика у ворот не было, что меня очень беспокоило, так как дорога осенью до вокзала очень неудобна. Но батюшка успокоил меня, сказал, что я поеду с барыней и даже на паре. Какую ждал он к себе барыню, я не спросила, думая, что кто-нибудь из знакомых должен быть у него тогда. Мы сидели в приемной у столика и продолжали беседовать обо всем. Отец Варнава по обычаю расспрашивал обо всех, кто не приходил ему на память, давал различные поручения мне. Но вдруг он стал и говорить мне: «Ну, теперь собирайся». Сам подходит к аналою, молча молится и затем, обратившись к окну, рукой показывает на монастырский двор и говорит: «Вот уж и барыня твоя идет». Я гляжу в окно и вижу, что идет какая-то незнакомая мне богато одетая дама. Батюшка вышел в сени навстречу посетительнице и начал с обычной шутки: «Пропащая, давно тебя жду, наконец-то ты надумала ко мне». Дама, удивленная таким с ней обращением старца, говорит ему: «Вы, вероятно, ошиблись, отец мой. Я в первый раз вижу вас и совсем неожиданно для себя приехала к вам теперь». На это батюшка по-прежнему весело отвечал ей: «Нет, не ошибся, я тебя-то вот сегодня все утро и жду». Дама невольно становится перед ним на колени и рассказывает о себе, что она приехала с юга в Москву, находилась там по делам, вздумала побывать и в Троице-Сергиевой лавре. Об отце Варнаве знала она из книги «Иверский монастырь». «Стоя ныне, после ранней обедни за молебном у раки преподобного Сергия», рассказывала дама, «я почему-то вдруг вспомнила эту книгу и вас, отец мой. Зная из книги, что вы, спасаясь где-то близ лавры, я решила хотя на несколько минут заехать к вам, чтобы повидать вас и принять ваше благословение». На это старец тихо с улыбкой сказал ей: «И вот поэтому я тебя все утро и жду». Потом, наклонившись к ней ближе, добавил: «Вот что скажу я тебе, дочка моя. Жизнь твоя противозаконна в гражданском браке-то. Это противно Богу, и я советую тебе, сочетайся с законным браком, тогда и Господь тебя простит». Вся в слезах стояла она пред прозорливым старцем и громко умоляла его помолиться за нее. Но старец твердо повторил ей, что тогда и Бог ее простит, когда она постарается исполнить закон его. Затем, благословляя ее святой иконы, батюшка сказал ей: «Дочка, люби ближнего, твори милостыню, и Господь благословит тебя. А эту вот монахиню, указывая на меня, прибавил он, пожалуйста, довези до Москвы, она с Выксы, «С радостью, с великой радостью», — ответила она, прощаясь с батюшкой. «Мы поехали». Дорогой дама долго еще не могла успокоиться, и то и дело повторяла: «О, матушка милая, какой же дивный прозорливец ваш старец! Я постараюсь обязательно исполнить его заповедь». Приехал к иеромонаху Варнаву на пещеры из Кронштадта полковник с женой. Оба они хоть и жили под одной кровлей, но были совсем чужды друг другу, имея тайные связи на стороне. Не утаился этот прозорливого старца, и он, взяв обеих за руки, прямо сказал им, чтобы порвали свои противозаконные связи, простили бы друг друга и впредь ни одним словом не напоминали бы о себе, о своем прошлом. Тронутые отеческим словом доброго батюшки, муж и жена тогда же примирились между собой и дали слово исполнить его совет. –